Аксюта. На пороге иных миров. Хейранши мерил шагами внутреннее пространство своего рабочего кабинета. В драконьем исполнении это, простое в общем-то действие, выглядело весьма впечатляюще. Он неровно, неритмично то ускорял, то замедлял движение, время от времени переходил с двух лап на четыре, а то и вовсе останавливался. В абсолютно белом помещении, где в единое целое сливаются пол, стены и потолок, это выглядело. Выглядело. Я сидела на полу в позе лотоса, уложив на колени хвост, и слушала рассуждения старейшего. «Нет-нет, это не особенность вашей расы, это просто ты еще слишком молодая и неопытная. Мы обсуждали мои попытки открывать подпространственные двери, пользуясь природными водоемами. Открывались они отлично, причем для меня не имело подавляющего значения природность водоема, лишь бы он был достаточно объемным, чтобы погрузиться туда с головой и иметь возможность двигать руками, не высовывая при этом из воды разные части своего тела. Однажды у меня даже получилось открыть проход из ванны, где работники зоопарка отмокали после встреч с особо душистой инопланетной фауной. Вот только приводили все эти двери меня строго в одно место, в спальный бассейн отшельника. Это не дефект, это особенность восприятия на данном этапе жизненного цикла. Ты подсознательно ищешь самое безопасное место и, соответственно, находишь его у меня под крылышком. С возрастом, когда твоя душа начнет искать не только защиты и покровительства, а будет стремиться принять на себя ответственность за других, сможешь путешествовать, куда сочтешь нужным, куда захочу. Нет, именно куда надо будет, когда твои желания будут отодвинуты на второстепенные позиции. А что, логично, и тот единственный раз, когда мы попробовали перемещаться в измененном состоянии сознания, два бокала вина на голодный желудок, и вынырнули где-то посреди безымянной речки-вонючки, похоже, еще больше утвердил меня в осознании того, что темные своды драконьей пещеры, где в любое время суток маленькими звездочками поблескивают кристаллики кварца, самое лучшее место на свете. А уходить оттуда самостоятельно не получалось, если только кто-нибудь из драконов не контролировал мои действия. Вот не получалось и все тут, я все равно оказывалась в том же водоеме, максимум в противоположной его части. Отшельник сделал еще один круг по своему рабочему пространству и завис прямо напротив меня. Я ожидал, что эта новость хоть немного тебя расстроит. В ответ я замотала головой. Врать не буду, мне бы хотелось освоить такой способ путешествия. Это интересно. Но ты бы знал, как на меня наседали наши спецслужбы, пока не поняли, что бесполезно все это, а возможность в случае чего унести ноги в самое безопасное место в мире все равно остается при мне. Искать безопасность – это удел слабого, он не для тебя. Я подобралась. Если я поняла это иносказание правильно, в нем содержится совет на тот вопрос, с которым я на самом деле пришла. Ничуть не сомневаюсь, что он уже в курсе последних станционных новостей и почти уверена, что знает и о той их части, что касается лично меня, а обсуждение результатов тренировок, это уже заодно. Значит, ты считаешь, что мне стоит согласиться? Мне казалось, ты уже приняла решение. Стоять на месте невозможно, и тот, кто не карабкается вверх, постепенно начинает скатываться вниз. Да, но очень уж крутая горка меня ждет. Но ты же будешь не одна, и рядом не соперники, а члены одной команды. Да, а мне все это видится как-то иначе. Но спорить не буду, старейшему виднее. Хотя уже то, что он не просто советует, а практически подталкивает меня к определенному решению, может говорить о многом. И ведь попробуй так себя вести кто-нибудь из людей, да хотя бы даже мои родители, к мнению которых я все-таки иногда прислушиваюсь, нарвался бы на отпор и неприятие, а этого, ничего, слушаю, скрытые смыслы разбираю. Чудеса. На запястье дернулся и коротко просвистел напульсник, сообщение пришло. «Окружающий мир не хочет оставить тебя в покое». Это прозвучало как вступление к прощанию, да фактически оно и было им. Я поднялась на ноги, церемонно поклонилась. Неправда, что условности усложняют жизнь, иногда очень даже облегчают, и принялась вертеть головой в поисках выхода. Что было не так уж просто, если учесть, что в рабочем кабинете Хейранши даже с направлением вверх-вниз помогал определиться только вестибулярный аппарат. Ага, вот оно, место, где легкой рябью бежит пространство, ступив в которое можно оказаться в любой из комнат драконьего жилища. В полумраке гостевой плотным клубами стелился сизый дым, исходящий от двух кипящих и булькающих кальянов. Рефлекторно дернув хвостом, я нечаянно взбила его вверх, вдохнула и неожиданно сильно расчихалась. На произведенный мной шум с низких лежанок приподнялись двое. От неожиданности я даже перестала чихать и остановилась на полушаге. Ну, предположим, присутствие Нинниро, любимой ученицы отшельника, вполне объяснимо. Она здесь в последнее время живет. А вот что в ее компании забыл мой Мика, и я бы не удивилась, если бы они собачились, как это часто бывало с Саашаши, еще одним нашим знакомым молодым драконом. Но нет, с этой чешуйчатой дамой мой доктор общался вполне мирно. Сидят, курит каждый свой кальян, по Микиному лицу блуждает слабая, отрешенная улыбка. Что вы здесь делаете? От растерянности я не нашла чего спросить поумнее. Экспериментируем, отозвался Мика, сопроводив свой ответ расхлябанным жестом, обычно для него не характерным. Понятно, у курки. Мика, ты здесь надолго? Да нет, я, собственно, за тобой зашел. Он поднялся с лежбища, неловко покачнулся и, ухватившись за мое плечо, затряс головой, пытаясь разогнать туман, заполнивший ее. Я пока еще не решила, как относиться к происходящему, но хвост уже начинал нервно и раздраженно подергиваться. «Ты пока не спеши с выводами, результаты появятся не сразу», — донесся с соседней лежанки голос Нинниро. «Дождись завтрашнего дня, ладно». И мы вышли из сумрака пещеры под купол станции. Мика приостановился и глубоко втянул в себя чистый свежий воздух, насквозь пропавший вереском. Освещенность купола снизилась до 30% от нормальной, в людных местах, у дорожек и рядом со зданиями загорелись уличные фонари, а здесь царили темнота и тишина. Чтобы прочитать сообщение, прервавшее нашу с отшельником беседу, пришлось включить подсветку на напульснике. Ничего нового, очередное напоминание из отдела кадров, чтобы не тянуло с принятием решения. Нельзя сказать, чтобы предложение перейти работать на новую станцию стало для меня такой уж неожиданностью, как и для многих моих коллег. Со стороны руководства это был весьма логичный шаг, начать комплектацию новой станции сотрудниками с тех, кто уже имеет опыт работы. А вот к тому, что структура сопутствующих служб и должностные обязанности работников будут отличаться настолько значительно, мы готовы не были. Я так точно. Тебе тоже пришло такое предложение? Мика приобнял меня за талию, мельком глянул на текст сообщения и осторожно добавил. По-моему, это интересно. Вот и еще один немаловажный момент. Это раньше я принимала все решения сама за себя, а теперь вот приходится учитывать мнение появившегося в моей жизни мужчины. Неудобно. Не настолько неудобно, чтобы с ним расстаться. И, в общем-то, хорошо, что ему такое же предложение пришло. Не придется выбирать между работой и любимым мужчиной. Вот сейчас посовещаемся и вместе выберем. По-моему, тоже. И, по-моему, очень удачно, что и тебя туда приглашают. Это неудача, Мика снисходительно улыбнулся и потрепал меня по ушам. Я рефлекторно отдернулась. Составляя списки, психологи в отделе кадров учитывают, кто с кем, чтобы из-за личных симпатий и антипатий ценный сотрудник не отказался от места. Посмотришь потом, сколько еще парочек заманчивое предложение получили. Так меня туда пригласили в нагрузку к тебе, мгновенно взбеленилась я, позабыв, что минутой раньше вообще сомневалась, а так ли оно мне надо. Есть у меня подозрение, что скорее наоборот, он иронично хмыкнул, но развивать тему не стал. Так ты уже решилась? Почти, меня с новой силой охватила неуверенность. Только как-то страшно срываться с насиженного места. Ой, он приподнял брови и заломил их домиком. И это говорит девушка, отправившаяся работать на комическую станцию, предварительно не побывав там даже на экскурсии. Откуда бы вдруг появиться страх у перемены мест? Ты прав, дело не совсем в этом. Сюда я приехала и просто включилась в уже налаженную работу. А там все придется организовывать с самого начала, причем именно мне. С какого-то перепуга там, я дернула подбородком, указывая вверх, решили, что на новой станции одного единственного ксенолога будет достаточно. Да не с перепуга, не беспокойся, там обычно все очень неплохо просчитывают. Взявшись за руки, мы медленно брели сначала по жесткому, несминаемому мху, на котором, сколько бы посетителей ни забредало к отшельнику, тропинка не протаптывалась. Потом вышли на одну из закатанных в прозрачный пластик окраинных пешеходных дорожек. Несмотря на поздний час, спать ничуть не хотелось, зато для начавшегося важного разговора медленное передвижение по парковой зоне рекреации подходило как нельзя лучше. Новое ответвление от галактических трасс, сектор, где основная часть поселений, человеческие колонии. Сомнительно, что там будет много инопланетников, это пока еще новые дорожки протопчутся. Зато наплыв людей ожидается приличный. Потому и строит там сейчас большой медцентр, для оказания услуг переселенцам, склады и гостиницы, а не такой развлекательный центр, как у нас. И ты согласен работать одним из многих, а не сам себе начальник, как это было здесь? Заинтересовалась я и вопросительно заглянула ему в глаза. Мне не кажется эта перспектива такой уж заманчивой. Это, смотря с какой стороны посмотреть. Знаешь, все эти наши приключения еще больше убедили меня в том, что правильно я выбрал себе профессию. Я врач и врачом быть собираюсь. А там у меня появятся компетентные коллеги, к которым в случае надобности можно будет обратиться за советом, да и просто подсмотреть, кто как что делает, чужой опыт перенять. Стремление к профессиональному росту, это мне понятно. Сама, как только заполучила новенький имплант, принялась пересматривать и перечитывать кучу литературы до тех пор откладываемой на потом, и записывать, копировать, вставлять, систематизировать. В общем, в работу погрузилась с головой. Но я-то как буду работать, вернулась к животрепещущей теме, уже почти согласившись с новым поворотом судьбы. Как я здесь работал, самостоятельно определяя круг своих ежедневных обязанностей и постоянно на связи с диспетчерской. Только тебе еще и немного проще будет. Не обязательно на каждый вызов мчаться лично, консультации можно и по коммуникатору давать. Угу, много ты понимаешь в моей работе. Будь оно так, можно было бы на месте ксенологической службы поставить автоматов-автоответчик, предварительно закачав в него базу данных побольше. И особенно на первых порах, когда пока не поговоришь с человеком, не посмотришь своими глазами на результаты деятельности службы сопровождения, не поймешь, в чем была проблема. А то, что я там буду практически единственным компетентным специалистом, означает круглосуточный режим работы, и это за те же деньги, заметьте. Разве что на перемещение со станции на станцию и на землю льготы имеются, но на иных условиях, полагаю, никто бы туда и не завербовался. Зато там рядышком, на Лидре Дэн, Йорик, Норд, Юко и, конечно же, Саашаши. Неужели тебе не хочется посмотреть, как они устроились? Продолжал соблазнять перспективами Мика. Да хочу, конечно, отмахнулась я от него, вспомнив кое-что интересное. Кстати, о друзьях и прочих знакомых. Чем вы там обкурились с Нинниро? Да еще таким, что должно подействовать не раньше, чем завтра. Ну и выражение-то у тебя, обкурились. Как будто мы там чем-то предосудительным занимались. Наигранно возмутился он. Не знаю, не знаю, я добавила в голос недоверия и решила немного его подразнить. Выглядело оно именно так. И вообще это какая-то нехорошая тенденция. С драконами ты пьешь, с драконихами куришь. Нашла что вспомнить. Это же Саашаши был. Он кого хочешь, на любую авантюру подобьет. А в последний раз это вообще был творческий процесс с передачей фамильных рецептов особо крепких алкогольных напитков. Я ему когда-то обещал показать, чем угощал в первый день нашего знакомства. И этот коктейль ему так понравился, подхватила я, что он даже на землю за тобой отправился, чтобы выведать его рецепт. Зато Нинниро сама предложила мне состав для улучшения памяти и восприятия. Вернулся Мика к изначальной теме. Я не оставляю надежды договориться с собственными имплантами. В конце концов, я почти ничем не рисковал. У Солерон накоплено большой массив знаний по нормальной и патологической физиологии людей. Совсем уж ядовитую смесь она бы мне не подсунула. Из чего это тебя потянуло на эксперименты? А не с чего. Сидели вдвоем, скучали, потом разговорились на разные темы. Потом она предложила попробовать, а я согласился на эксперимент. И как? Протянула я. Нет, правда, интересно же. Занятные ощущения, словно цвета, запахи и звуки собираются передраться в борьбе за мое внимание к ним. Он вновь помотал головой, словно надеялся с помощью этого нехитрого жеста вытрясти слишком острые ощущения. И если я хотя бы теоретически могу реже вдыхать, прикрыть глаза и заткнуть уши, то в тепловом зрении никаких вариантов его отключения не предусмотрено, а обострилось оно до того, что я даже теплоту растений начал чувствовать, чего в норме со мной не происходит. О том, чтобы сосредоточиться на загруженной в импланты базе данных, речь не идет. А это не слишком, забеспокоилась я и, забежав на пару шагов вперед, испытывающая заглянула в его лицо, что я там пыталась рассмотреть. Темно-карие глаза широко распахнуты и вглядываются в надвигающуюся ночь, тонкие губы расслаблены и чуть приоткрыты, вид имеет в целом одухотворенный. Как бы он там ни описывал свое состояние, Похоже, особо неприятных ощущений оно ему не доставляет. Нормально. Нинниро предупреждала, что такие побочные эффекты вполне возможны. Слушай, а зачем они тебе нужны, такие эксперименты? Неужели нельзя было договориться с родителями, и кто там еще занимается воспитанием будущих бойцов спецподразделений, и как-нибудь по-быстрому пройти все этапы нормальной активизации имплантов? Теоретически можно, но, во-первых, это процесс длительный, может растянуться на год-полтора, в течение которого мне пришлось бы безвылазно сидеть в Тергойском центре. Во-вторых, делать это подпольно, договариваться и напрягать множество разных людей. Ну и потом, все это время мне будут потихоньку капать на мозг о том, какую большую пользу я могу принести людям, если мои способности использовать правильно. Не хочу, а как-нибудь дистанционно. Мы сошли с парковой дорожки, которая свернула влево, в сторону одной из гостиниц, предназначенных для инопланетников, и пошли напрямик, прямо по тщательно подобранному цветущему луговому разнотравью в сторону ближайшей стенки гигантского тора, в котором сосредоточены все основные службы пересадочной станции и жилые модули ее сотрудников. Здесь было уже довольно людно, в любое время суток общественная жизнь на станции не затихает, и пусть на рабочих местах остались только те бедолаги, кому выпало ночное дежурство, зато все возможные увеселительные заведения чаши широко распахнули свои двери. Как никогда начинаю понимать отшельника, предпочитающего тишину и одиночество. Никак не получится, Мика приостановился, чтобы снять обувь. Я подбила хвостом лютики-колокольчики и не решилась последовать его примеру. Нет, я тоже люблю пройтись босиком по сухим теплым сосновым иголочкам или песчаному пляжу, но продираться сквозь траву, местами дорастающую до моего колена, рискуя нарваться на усыпанный колючками стебель ползучего малинника или острую, режущую кромку тонкого листа осоки. Нет, такие удовольствия не для меня. Весь процесс проходит под плотным контролем специалиста. Не говоря уж о том, что на некоторых этапах требуется применять гипноизлучатели, самостоятельно баловаться такими вещами небезопасно. А потому, что само собой всплыло в памяти, то твое, радуйся и жди, пока еще чем-нибудь осенит. Слушай, давай о чем-нибудь другом. Ну их, эти мои проблемы, надоели. Действительно, не хочет и не надо, что нам, в самом деле, поговорить больше ни о чем. Вот хотя бы решить, у кого мы сегодня ночуем, у него или у меня. Кстати, еще один плюс в пользу перехода на новое место работы. Там можно будет сразу занять два соседних модуля и не бегать из одного в другой, через треть станции. Можно было бы и здесь подать заявку на совмещение жилого пространства, но к ней нужно приложить нечто весомое. Например, свидетельство о регистрации брака. По менее значимому поводу, из пустого баловства, никто не станет беспокоить кучу народа, сдвигая пару отдаленных друг от друга жилых модулей. Утро получилось поздним. Вчера, заболтавшись, мы дотопали до самой стенки тора и ближайшего вертикального лифта в ней, очень приличное расстояние, а потому домой доползли хорошо за полночь, да и потом спать легли далеко не сразу. Зато проснулась я бодрая и готовая излучать оптимизм. Почему это вчера мне казалось, что я могу с чем-то там не справиться? Очень даже справлюсь. В конце концов, такой шанс выпадает раз в жизни. Ну да, ответственность и нагрузка приличная, особенно первое время, пока жизнь не войдет в рабочую колею, но когда я смогу еще получить такое повышение по службе, не прикладывая к этому никаких усилий? Я подскочила с постели, готовая немедленно включиться в суматоху дня грядущего, но наткнулась взглядом на своего ненаглядного и остановилась. Мика сидел на постели, покачиваясь и обхватив голову руками. Кажется, с момента пробуждения он так и не сменил позы. Похмелье. Я осторожно потрогала горячий лоб и потянулась за аптечкой, судорожно вспоминая, что из того, что там содержится, может помочь при отравлении куревом неизвестного состава. На то, что это может сделать сам Мика, надежды было мало. Много ли насоображаешь на больную голову? Если бы это еще можно было бы пережить. Он помолчал секунду. Драконье зелье начало действовать. Это как? Не поняла я. Как и было запланировано. Разблокирован доступ к информации на имплантах. Теперь все, что там записано, пытается пролезть в активную память. Он с силой провел ладонями по лицу, растер виски, прошелся по ушам, особо остановившись на их кончиках. Уф, надеюсь, сегодня никому врачебная помощь не понадобится, а то у меня такой винегрет в голове. Говоришь, так и было запланировано, засомневалась я. Чего-чего, а разгильдяйство и безответственности за моим миком не числилось. В самом деле, случись сейчас что, помощи от него никакой, а медик на станции он по-прежнему единственный, примерно. Правда, я не ожидал, что успех будет настолько сокрушительным. Я могу чем-нибудь тебе помочь, а что тут можно сделать? Буду ждать, пока само все в голове не уляжется. Он выглянул из-за прикрывающих глаза ладоней и азартно ухмыльнулся. А потом можно будет эксперименты повторить. Я сейчас столько всего интересного вспомнил. Быстрым шагом я приближалась к своему рабочему кабинету. Вообще-то он не мой личный, а один на всех ксенологов. Но поскольку работаем мы посменно и в служебное время почти не пересекаемся, я привыкла считать его своим. Правда, как раз сейчас там должен находиться старейший из нас, коллега Мирон, с которым у меня не самые благожелательные отношения, но раз уж я собралась отсюда уходить, все текущие дела нужно оставить в идеальном порядке, и лучше всего этим заниматься на предназначенном для работы месте. Стой, на плечо опустилась тяжелая рука, еще один мой коллега, Ксан, как это я его не заметила, арясину под 2 метра ростом, молодой оболтус, старающийся не слишком напрягаться на работе. Фатальной ошибки до сих пор не совершил то ли благодаря счастливому стечению обстоятельств, то ли из-за вбитого в легкомысленную голову превосходного образования. Все-таки Институт прикладной ксенологии и межрасовой дипломатии, ИПКИМТ, заведение хоть и платное, но за просто так там дипломы не раздает. Что случилось? Вот-вот, очень интересно, чего это он забыл здесь не в свою смену. Посмотри, а лучше послушай. Там сейчас интереснейший разговор идет. В его громадной лапище появился крошечный пульт управления мини-роботом. Считается детской игрушкой, можно приобрести здесь же, на станции, в сувенирном ларьке. Небольшое, похожее на многосуставчатого краба создание шустро подбежало к двери и приоткрыло ее ровно настолько, чтобы можно было в щелку увидеть двух собеседников, а с тем, чтобы их услышать, проблем не было вообще никаких. Разговаривали коллега Мирон и начальник станции Кей Гордон, присутствующий здесь лично, воплоти. Когда 2 недели назад закончились все регенерационные процедуры, и он смог встать и на своих двоих оббежать все подведомственные территории, ух, как ругался мой Мика, на этого трудоголика, переборщившего с нагрузками. Большая часть сотрудников, до сих пор видевшая его только через внутристанционную систему связи, испытала шок. Не знаю, чего такого любопытного услышал во всем этом Ксан, а я и раньше знала, что коллега Мирон не слишком высокого мнения о молодежи, доставшейся ему в сотрудники вообще и обо мне лично. Не стало неожиданностью и то, что он, не стесняясь в выражениях, выкладывает все это нашему общему начальству. Зацепила меня только одна фраза, не слишком относящаяся к делу, но видно, у коллеги другие аргументы уже закончились. А чего мне стоило добиться, чтобы она перестала раскрашивать рабочие помещения всякими анимированными картинками? Занятно, он что, за все то время, что на потолке висят обои, изображающие океанское дно, с гонимыми неумолимым течением струйками песка и тенями проплывающих глубоководных рыб, ни разу не посмотрел вверх? Я подалась назад, вот еще, не хватало, как маленькой под дверями подслушивать. Да чтобы меня еще кто-нибудь за этим делом застукал. Чего это он так разошелся? Как ни неприятно все это было слушать, а причину сегодняшнего скандала узнать хотелось. Расстроился, что ксенологом на новую станцию назначили тебя. Он сам очень на это место рассчитывал, недобро ухмыльнулся Ксан. А оно того стоит, работать придется много, а деньги почти те же, я недоуменно пожала плечами. Ну, ты даешь, подруга. А перспективы? Это на первых порах ксенолог там нужен только один, а когда направление достаточно раскрутится, ты рискуешь перерасти в начальника станционной ксенологической службы. 2. А новая станция на первый взгляд показалась такой же, как старая. Разве что по коридорам бегает меньшее количество народа. На протяжении всего пути от гриба приемной кабины до складов, где нас с Миком поджидали наши вещи, отправленные немного раньше и грузовым порталом, нам встретилось от силы человек 10 таких же торопык, спешащих по своим делам. Воровато оглянувшись по сторонам, я подключила с напульсника программу «Навигатор-экскурсовод», которая не только рисовала на полу большую и яркую стрелку, направление на склады, и дополнительную поменьше и побледнее с подписями, куда ведет какое ответвление. На земной пересадочной станции так никогда не делала, все равно из-за запруженности коридоров народом почти невозможно пользоваться этой функцией, да и вроде как для работников и старожилов станции такие подсказки считались чем-то неприличным. «Боишься заблудиться?» – прокомментировал мои действия Мика. «Брось, последние лет 200 солерни копируют свои станции без изменений. Во всяком случае, то, что касается схемы расположения помещений, все равно, здесь все выглядит как-то не так, непривычно. И уж лучше я адаптируюсь к ней сейчас и поскорее, чем потом буду иметь с этого проблемы». Я содрогнулась, вспомнив первые месяцы работы, когда найти конкретное помещение было трудно, а выставлять себя салагой страх как не хотелось. Мика только пожал плечами, у него таких проблем не имелось. И вообще, до меня доходили слухи, что главные отличия будут не внешними, а внутренними. Это как, какие-то изменения в структуре соподчинения. Уточнять не буду, вдруг оно на стадии разговоров так и осталось. Не осталось, это стало очевидным. Стоило нам только ступить на территорию склада, выдачей багажа и материалов занимался человек. Да-да, обычный живой человек, не андроид, не киборг какой-нибудь. Он со скучающим видом выслушивал очередного клиента, что-то отмечал в своем планшете, удалялся в ряды полок и развалы контейнеров и возвращался оттуда, толкая груженную тележку. И так раз за разом. «Это что такое?» – горячо зашептала я на ухо своему кавалеру. Голос по помещению разнесся гулко и неразборчиво. «У нас что, не хватило денег, чтобы поставить нормальную автоматику? Зачем же человека на такой тупой работе использовать?» Я перебрала в памяти всех своих знакомых и их профессии. «Ну не занимается сейчас никто настолько неинтеллектуальным и нетворческим трудом. Ведь даже официантки в баре у Лерлин Мэнсон, имеющие дипломы психолога, не столько напитки разносили, сколько создавали атмосферу комфорта для клиентов заведения. А вот это, сверил, отметил, притащил, это работа для автомата, не для человека. Крайне нерациональное использование ресурса. Как там в той древней поговорке говорится, про гвозди и микроскопы. Это программа реадаптации жителей окраинных миров и привлечения их к работе на станции. Политика. Раз мы висим в их области космоса, значит, они должны иметь свою долю в этом бизнесе. Этот циркуляр я тоже читала, перебила я, его не дослушав. Его всем рассылали, но я не думала, что их распределят на такие должности. Неужели не нашлось чего поприличней? Значит, не нашлось. Возможно, среди соискателей не оказалось людей с маломальски подходящим образованием, вот для них и создали должности, на которых нужен низкоквалифицированный труд. По крайней мере, других причин для этого безобразия я придумать не могу. Прекратив шушукаться, мы двинулись в сторону кладовщика, уже начинавшего поглядывать в нашу сторону настороженно и подозрительно. «Джет Карсон», — гласила табличка на его спецовке, «обычный такой дядя, белобрысый и светлоглазый, ничуть не производящий впечатления какого-нибудь ущербного. Вот разве что непривычно и даже как-то неловко было принимать подобные услуги от человека. Да и то, что он целенаправленно старался на нас не смотреть». Под конец я не выдержала и задала вертевшийся на языке вопрос в лоб. «А смотреть прямо на человека вам религия запрещает или как?» Он вскинулся, посмотрел мне прямо в глаза и кривовато улыбнулся. «Нас заранее предупреждали не пялиться на эти ваши». Он одним взглядом ухитрился обвести Микины и мои уши и мой роскошный, пушистый хвост. Я тут же им дернула нервно и пренебрежительно. «Оно то так», — Мика вернул Джиду усмешку. «Только столь демонстративное игнорирование выглядит еще более невежливо. А к повышенному вниманию со стороны внеземлян мы уже привыкли. Теперь мы удостоились открытого, прямого и до нельзя любопытного взгляда и последовавшего за ним града вопросов «зачем?», «почему?» и «вообще каково нам жить такими?». Очень много вопросов, на большинство из которых мы могли только пожать плечами. Следующий подарок судьба преподнесла мне, когда, закинув вещи в нашу общую, теперь уже общую, составленную из двух личных модулей, с Миком комнату, я шла ознакомиться со своим новым рабочим кабинетом и его, так сказать, наполнением. Наполнение не подкачало, внутри, прямо напротив двери сидела молодая женщина, тоже, как и Джет, светловолосая, с короткой асимметричной стрижкой и очень стильная. Я даже отшатнулась назад и выглянула проверить, не ошиблась ли кабинетом, но нет, надпись рядом с дверью гласила: «Дежурный ксенолог, Тайриша Монару». Вернулась назад и обратилась к уже успевшей подняться мне навстречу незнакомке. «Простите, а кто вы такая?» «Ваш личный секретарь-помощник Лара Монару. Меня зовут Авита Хойл, можно просто Эва». Она широко и неискренне улыбнулась. «Секретарь? Какой еще секретарь? Зачем мне помощник? Хотя может и нужен, может этой женщине лишь немного образования не хватает для того, чтобы занять должность ксенолога, или она раньше работала в какой-нибудь смежной структуре и из нее действительно получится ценный помощник. И что за обращение такое, Лара? Вот за эту последнюю мысль я и уцепилась. Знаете, Эва, я придвинула стул для посетителей и уселась прямо напротив нее, поставив локти на стол и уложив на руки подбородок, давайте без излишней официальщины. Зовите меня Тайриша или даже просто Тай. Хорошо, Лара Тай. Мне захотелось побиться головой об стол. Никогда ни над кем не начальствовала и даже в кошмарных снах такого не видела. Вот как я должна с ней общаться? Следующие 2 часа ушли на выяснение квалификации Лары Хойл. Не могу сказать, что мне подсунули кота в мешке, заявленной специальности она вполне соответствовала. Вот только зачем мне сотрудник типа? Могу печатать, могу не печатать, могу выполнять разные мелкие поручения, да еще абсолютно незнакомый со спецификой работы ксенолога, абуза. Еще спустя 4 часа, отработав полную смену, я с гудящей головой выползла из собственного кабинета. Как же, однако, трудно растолковать абсолютно постороннему человеку, в чем будет заключаться наша, моя, работа, вместив все, чему меня много лет учили не самые худшие специалисты в несколько лекционных часов. К своему жилому модулю я брела тихо и медленно, понуро опустив плечи, чего не делала раньше никогда. Легкая стремительная походка и горделивая осанка давно стали частью моего образа, еще с юношеских уроков бальных танцев, на которые я потратила 2 года. Сейчас же организм решил взять отгул, экономя на всем, что считал второстепенным. В ухе пискнула телефонная гарнитура и приятным Микиным голосом осведомилась, не желаю ли я с ним пообедать. «Да», — коротко ответила я. «Правда, что язык не устает, зато горло в паре с нижней челюстью ощутимо побаливало. А чего так не весело?» Потом телефон беззвучно отключился раньше, чем я успела сообразить, что понятия не имею куда идти, зато ожил напульсник. Сама собой запустилась программа навигатора, и через 30 минут у моих ног нарисовалась голографическая стрелка с недвусмысленной надписью. «Тебе туда, зараза!» Вот ведь знала, что не стоит ему давать покопаться в настройках моего личного электронного помощника. Мика обнаружился в одном из нижних помещений Тора, отведенных под небольшие автоматические кафешки. Несмотря на малые размеры, забегаловка казалась просторной, наверное, из-за пустоты, занята была всего пара столиков, да и те отгорожены низкими, полупрозрачными ширмами. Кивнув знакомым, я пробралась к столику у стены, за которым меня ждали Мика и мой сегодняшний обед. Приветственно клюнув его куда-то в район скулы, я опустилась за стол. «Так, что тут у нас?» Так уж получилось, что если я не высказывала желание съесть что-нибудь конкретное, он выбирал меню на свой вкус и в соответствии с рекомендацией моего личного искинодомового по рациональному питанию. А что такого? В конце концов, у него замечательно получается сочетать вкусное с полезным, да еще время от времени находить что-нибудь оригинальное. Как, например, сейчас, кусочки не то овощей, не то фруктов, залитые густым молочным соусом. Запах, не понять на что похоже, но определенно аппетитно. Первый хрустящий ломтик исчез во рту, затем второй, третий, опомнилась я только когда тарелка опустела наполовину и, наконец, соизволила заметить, что мой доктор, с тех пор как поднялся, чтобы меня поприветствовать, молча и неподвижно сидит и отрешенно пялится сквозь стену. Нет, не на стену, я присмотрелась, из однородной матовой серости постепенно начали проступать какие-то смутные очертания, вскоре трансформировавшиеся в окно в рекреацию. Ничем другим этот гигантский провал, заполненный радужными полусферами энергетических куполов с редкими вкраплениями уже готовых зданий, быть не мог. Если солярне выполнили и сдали свою часть станции достаточно быстро, то наши до сих пор спорили, чем заполнить рекреацию. Копировать ее проект с земной не хотелось, да и смысла не имело. Сделать что-то взамен предложений было столько, а пока пустые провалы на месте будущих зданий, сооружения и парка, а как же без него? Были прикрыты силовыми куполами. Безрадостная картинка. Неудивительно, что во всех остальных местах панорамные окна были затемнены до полной непрозрачности. «Как ты это сделал?» Я оглянулась чуть подальше, там стена так и продолжала оставаться стеной. «Станционного Искина попросил», — ответил он так безразлично, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «А он здесь есть?» На земной станции точно не было, разве что у кого из сотрудников, кто предпочитал доверить ведение хозяйства в своем личном модуле искусственному интеллекту, как я своему домовому, например, но в масштабах целой станции точно ничего такого не имелось. Есть, Мик отвернулся от унылой картины незаконченной стройки. Я же говорил, что здесь несколько изменена система распределения управляющих функций. Та вылазка, которую провернул Дэн со своей командой, очень ясно показала слабое место в безопасности станции, стоит только убрать Киа Гордона и вся система летит к чертям. К тому же найти еще одного такого надежного человека, который к тому же будет отдавать все свое время делам станции, как это делал наш бывший начальник, непросто. И даже он поначалу занимался этим по необходимости, из желания отвлечься от собственных невеселых обстоятельств. И поэтому большое начальство решило забрать управление у разума органического и передать искусственному, по-моему, не лучшее решение. Еще один аппетитный кусочек захрустел на зубах. Интересно, что это такое? Никогда раньше не пробовала и даже примерно определить не удается, что это за оно. Частично, а частично расширить власть начальников отделов. Ты, например, перед начальником станции не столько отчитываешься, сколько ставишь его в известность о принятых решениях. Ну и если где-то требуется согласовать твою работу с работой других структур, он тебе об этом сообщит. Так же будет работать и наш главврач, так же и начальник ремонтников, и прочее. На долю Люпадигера остается координатура, и прочие представительские функции, куда же без них. Я сидела и переваривала полученную информацию. Нет, расширение собственных прав и обязанностей меня не слишком взволновало. Я и раньше умудрялась неплохо справляться без начальственной указявки. Зато, оказывается, понятия не имела, как зовут руководителя этой станции. Начальник, это Кей Гордон. Точка. И я даже ни разу не задумалась, что это совсем другая структура, у которой будет другой руководитель. Вот и доверяю таким растяпам ответственные должности. Однако хватит самокритики. Для самолюбия не полезно, а оно мне еще понадобится. На зубах захрустел очередной, последний, кусочек потрясающе вкусного обеда. Забыла спросить, а что это такое я ем? Рампения, Мика улыбнулся и, несколько оживившись, пару раз стукнул кончиком пальца по сенсорной панели. На встроенном в стену экране, заслоняя панораму строящейся рекреации, появилось незнакомое мне растение. То ли дерево такое густое, то ли кустарник слишком высокий, с инопланетной флорой никогда нельзя угадать заранее, с тонкими, игольчатыми светло-салатовыми листочками и мохнатыми плодами из зелено-черного цвета. Самое распространенное растение на Лидре, а в одомашненном виде еще и главная сельскохозяйственная культура. Видишь ли, эта забегаловка предназначена для местных и рассчитана на их вкусы. По крайней мере, администрация позаботилась о том, чтобы они могли найти привычную для себя пищу. Параллельно рассказу шел коротенький ролик, как из этого растения получилось то, что лежит у меня на тарелке. А что, толково придумано. И познавательно и примерно представляешь, что именно собираешься съесть. Кстати, я ошиблась. Тот соус, что я приняла за молочный, оказался сваренным из сока того же растения с добавлением каких-то специй. Полностью аутентичное блюдо. А что же жители самой Лидры? Я огляделась по сторонам. Кто-то за то время, что мы обедали, уже успел уйти, но их место, опять же, заняла шумная компания ребят, прибывших вместе с нами с Земли. Что-то никого из них я здесь не вижу. Логично, я тоже. Аборигены, вместо того, чтобы жевать приевшиеся им еще дома овощи, рванули пробовать деликатесы с прародины. Так что здесь только наши, пробуют экзотическую кухню и наслаждаются относительным уединением. Я вижу, ты тоже уже начал разделять на наши и не наши, хмыкнула я, вспомнив свой собственный опыт общения с внеземлянами. Нет, Джаред Карсон был вполне ничего себе дядя, но вот моя так называемая секретарша, мда. При более тесном общении, Мика снова помрачнел, разница становится такой, что ее не хочешь, а заметишь. Ты себе даже представить не можешь, что сегодня у нас творилось в клинике. Оборудование толком не распаковано, а что распаковано, то не настроено, специалисты друг с другом не знакомы, не говоря уж о том, чтобы выяснить квалификацию друг друга, больные уже начинают поступать. А тут еще куча какого-то непонятного народа под ногами болтается. Какие-то технички и санитарки обоего пола, которые пытаются выполнять абсолютно бесполезную работу, которые их обучили и тем самым еще больше мешают врачам. Подожди, какие больные? Выловила я из его рассказа непонятное. Я не слышала, чтобы на станции случилась какая-то серьезная авария, чтобы загрузить вас работой. Это не наши, это с Лидра и Григора. Еще в ближайшее время с Днепры партия ожидается. Откуда? Станция же еще не работает. А попробуй это объяснить людям, которые чуть ли не за полгода записывались в очередь, чтобы попасть в наш медцентр. У кого-то такие проблемы, которые силами местных специалистов не решить. Кому-то элементарно диагноз поставить не могут, для чего-то на планетах оборудования подходящего нет. А тут, считай под боком, появляются блага цивилизации, до которых не нужно добираться несколько месяцев. Большинство мы короткой дорогой будем переправлять на Землю, но хотя бы всех по первому разу осмотреть и дать предварительное заключение мы должны. Так что у нас там сегодня наблюдался локальный конец света. Он неопределенно мотнул головой в сторону окна, я вслед за ним вгляделась в прозрачную даль. Да, после такого трудового дня я бы тоже медитировала на пейзаж. Это там ты сейчас работаешь? Угу. Вон то трехэтажное здание палевого цвета. Одно из немногих полностью готовое к эксплуатации. И хорошо, что я не заведую этим бедламом. Отработал свою смену, ушел. И пусть кто-нибудь другой думает, как в таких условиях можно организовать нормальную работу. Я помрачнела. Мне такие перспективы не светят, потому что помощницу выделили мне лично. Настал мой черед жаловаться. Знаешь, Мика откинулся на спинку стула. Если твоя проблема заключается только в том, чтобы занять помощницу чем-нибудь отдаленно полезным, чтобы она тебе хотя бы не мешала, у меня есть идея. Излагай, я заинтересованно приподняла голову. Поручи ей сбор информации по расам, которые ожидаешь увидеть здесь в первую очередь, но закрой доступ к ксенологической литературе. Может и выловит что полезное из общего потока данных. Кто знает? Да, усомнилась я. Вообще-то так называемые общедоступные источники содержат такое количество небылиц. На первое время, может, сойдет, а там что-нибудь еще придумается. Проблемы. Как там говорил отшельник, нужно карабкаться вверх, чтобы не начать скатываться вниз, или что-то в этом роде. Да уж, попытаться руководить действиями хотя бы одного человека, совершенно новый для меня опыт. Ух, как же не хватает старого ящера, с его философским взглядом на все подряд, пообщавшись с которым, жить становится намного проще. А как там Нинниро, она же должна отвечать за эту станцию Ацелеран. Продолжила я свои рассуждения вслух. Судя по всему, уже на месте, ответил Микаи, снова развернувшись к окну, указал куда-то в направлении центра рекреации. Пока еще не воссоздан рельеф, вход в ее жилище отлично просматривается из окна приемного покоя. И как, наплыва паломников и любопытствующих не наблюдается. Поинтересовалась я, прикинув, что сама бы не отказалась пообщаться с чешуйчатой подружкой. И заодно, устроить разнос за эксперименты над здоровьем и психикой моего Мика, который после воскурения травки для улучшения памяти не один день отходил, а от любых лекарств, кроме холодного компресса на лоб отказывался. До сих пор у меня не было случая выразить драконихе свое фе. Нет, мало кто может его опознать в серовато-каменной полусфере с относительно небольшой дырой в центре. Мика снова улыбнулся. А сама она пока оттуда не показывается. Может в гости сходить? Задумчиво протянула я и прикинула расстояние. Нет, сегодня точно не соберусь. Зато эта идея вспомнилась мне, когда после начала трудового дня я почувствовала себя в собственном кабинете крайне неуютно. А все она, секретарша, сидит, спина напряженно выпрямлена, делает вид, что полностью погружена в работу и осознает ее важность. Смех, да и только. Пока даже мне особо делать нечего. Зато вовремя вспомнила, что у меня ненормированный рабочий день и я сама себе начальник, а потому со спокойной совестью могу отправиться навестить дракона-покровителя этой станции, которая скрывается за скромной должностью смотрителя солеранской техники. Осталось только исхитриться это сделать, потому как свободного доступа в рекреацию по-прежнему нет. Я замедлила шаг и остановилась напротив большого панорамного окна, кольцом опоясывающего весь тор, сейчас затемненного. Прямо напротив моего лица начало формироваться небольшое прозрачное окошко. Это местный Скиншу-стрит, молодец, запоминает вкусы и привычки постоянных обитателей станции и учится подстраиваться под них. Надо будет познакомиться с ним поближе, как бы странно это ни звучало. Сейчас, если бы знала как обратиться, было бы у кого спросить как попасть к драконьему жилищу. Мой взгляд зацепился за трехэтажное здание, выкрашенное в приятный глазу светлый цвет. Это там работает мой Мика и оттуда виден вход в пещеру Нинниро. Я потянулась к гарнитуре телефона. «Мика, как к тебе можно попасть?» «Я на работе», — недовольно отозвался его голос в моем ухе. «Нет, сюда нужно лечь полностью, а не только ногу уложить. В таком режиме сканер-диагност не работает». «Я знаю», — быстро затараторила я. «Мне нужно попасть в ваш приемный покой и вылезти из его окна». «Понятно», — и после секундного размышления. «Сядешь на обычную внутристанционную авиетку, введешь координаты медцентра, она тебя доставит к нашему порогу. Другим способом, пока, к нам не попасть, а от дверей брякни мне, я сам тебя выведу». «Интересно, зачем? Неужели бы я сама не разобралась, что где у них находится? Строили-то его с учетом, что придется принимать кучу народа, впервые попавшего на станцию вообще и в клинику в частности». Но спросить не успела, Мика уже отключился. 3-2 шага по приемному покою, открытая створка окна и только русый хвост мелькнул. Я уже стою под серым искусственным небом пересадочной станции и зябко передергиваю плечами. Да чего же неприятное ощущение, несколько десятков неприязненных взглядов в спину. Хвала Микиной предусмотрительности и тому, что он догадался встретить и проводить меня мимо толпы ожидающих своей очереди на прием. Так просто к вожделенному кабинету они бы меня не пропустили. Наверное, из-за того, что не привыкла к настолько негативной реакции на себя, я поспешила убраться из клиники, сиганув из окна, и даже не удосужилась предварительно глянуть, куда собираюсь идти. Зато теперь осматривалась с немалым любопытством. «Ты только до силовых куполов постарайся не дотрагиваться», — Мика высунулся из окна по пояс и очень своевременно подоспел со своим предупреждением, а то у меня так и чесались руки потрогать край гигантской радужной полусферы, начинавшейся буквально в паре шагов от меня. «Сработает сигнализация, придется долго объяснять, что ты забыла на закрытой территории». И исчез, прежде чем я успела его поблагодарить, вытянув как можно дальше шею. Ну нет бы, на секунду задержаться на подоконнике. Я осмотрела окрестности. Вот она, на фоне радужно переливающихся пузырей силового поля каменно-серый купол драконьего жилища был заметен очень хорошо. Даже удивительно, если учесть, что пещеру отшельника фиг найдешь, пока в нее носом не упрешься. Тропинка получилась узкая и извилистой да нельзя. Где-то между соседними куполами можно было пройти относительно свободно, где-то с трудом удавалось проскользнуть бочком и на цыпочках, а где-то купола смыкались, и приходилось разворачиваться и идти назад. И при этом ровный, сероватый свет, тишина такая, что уши глохнуть начинают и полное одиночество. Как следует прочувствовать себя сказочной девочкой, блуждающей по зачарованной стране, мне не удалось. Дорога закончилась, и я уперлась в серый, шершавый камень своей цели, высокие и пологие ровно настолько, чтобы забраться на него можно было и без подручных средств, но сделать это было достаточно тяжело. Раз, два, переходим с двух конечностей на четыре и упрямо карабкаемся вверх. Первый метр преодолен, второй, ну же зараза чешуйчатая окопалась, как будто во веки веков никого видеть не желает. Пятый метр, шестой, склон выравнивается и начинает казаться, что можно выпрямиться в полный рост и тут же опять опуститься на корточки, потому как взбрыкнувшее чувство равновесия повело тело назад. Даже пот прошиб, знала бы, с чем придется столкнуться, ни за что бы не полезла. Но не сворачивать же теперь, когда уже почти добралась, и всего-то делов осталось, нырнуть в темный провал на самой макушке купола. Но медлю, присела на край дыры, свесила ноги, и заглянула в ее почти непроницаемый мрак. Что-то не тянет меня прыгать в неизвестность. Ну, чего на входе застряла? Рядом с моим бедром из провала показалась чешуйчатая и клыкастая голова Нинниро и продолжила довольно сварливо. «Заходи, пока кто-нибудь не заметил тебя здесь». Я прыгнула и почти сразу приземлилась в центре гостиной, почти такой же, как была у отшельника, разве что с учетом того, что здесь вход располагался не в стене, а на потолке, довольно высоком потолке, метра 4 будет. Опять какие-то игры с пространством, потому как попробуй я спрыгнуть с такой высоты без подготовки, отбитыми пятками не отделалась бы, а тут ощущение было, как будто, максимум, с табуретки соскочила. Сколько раз уже сталкивалась, а к чудесам инопланетных технологий все никак не могу привыкнуть. К примеру, сверху от входа пещера казалась местом темным и мрачным, а на самом деле здесь оказалось светло и довольно уютно. Насколько вообще может быть уютный каменный грот, уставленный лишь самым необходимым минимумом мебели? «Хорошо, что ты пришла, Хозяйка пещерных покоев остановилась напротив меня и уставилась с труднораспознаваемым выражением на морде. Впрочем, то, как нервно вибрирует ее горловой резонатор, знающему человеку может сказать о многом. А могла ведь плюнуть и свернуть с полпути. Я автоматически сунула в рот средний палец, под ноготь которого умудрилась загнать осколок каменной крошки. С таким экстремальным туризмом в ближайшее время гостей можешь к себе не ждать. Это пока. Потом здесь будет холм, полностью покрытый мхом и местами поросший кустарником. Не так уж трудно будет взобраться даже для таких неуклюжих созданий, как люди. Немного высокомерно начала она, но тут же сменила тон на более сердечный. Я вообще-то думала, что если вы с Миком соберетесь в гости, то воспользуетесь входом с изнанки. У тебя же по-прежнему имеется отмычка нашего производства, точки входов расположены так же, как и на той станции, где ты раньше работала. Ко мне можно попасть с осевой опоры. Все очень просто. Я о такой возможности даже не подумала. И вообще, была на изнанке полтора раза, а потому плохо там ориентируюсь. Так что ждать, пока я постучусь к тебе откуда-нибудь изнутри, не стоит. Уголки рта Нинниро уныло обвисли, несмотря на всю непохожесть наших рас. Драконья мимика настолько выразительна, что эмоции читаются на раз. И чем таким я ее расстроила? Ну, не добралась тем способом. Выбрала другой, велика ли разница, у тебя было какое-то дело? Да не, так, проведать забежала, немного покривила душой я. Если ее еще начать отчитывать за эксперименты с куревом, совсем в депрессию впадет. Узнать, как ты тут устроилась и вообще как у тебя дела? Устроилась, как видишь, хорошо, а дела? Она издала долгий трепещущий вздох и словно съежилась, став почти одного роста со мной. Что-то случилось. Подтолкнула я ее к откровенности. Нет, ну видно же, что ей чуть-чуть не хватает, чтобы вывалить на меня свои неприятности. Ничего не случилось, только все идет в пятый складчатый желудок серых шипров зыбучих песков, а я ничего не могу сделать. Вот какой из меня дракон-покровитель, если станция еще не проработала и пары суток, да и то в ограниченном режиме, а уже готова развалиться. Она прекратила метаться по комнате, остановилась и уточнила, видимо, для моего спокойствия, фигурально, не буквально, конечно. А ты что-то можешь сделать? То, что речь идет об эффективности работы, а не о том, что гигантский бублик переломится пополам, я и так поняла. Наверное, что-то могу, по крайней мере, должна. Начала она более-менее рассудительно, а потом опять почти сорвалась на крик. Только я не знаю что, а спросите у старших и мудрых. Понятно, что тут происходит, и это тоже нервничает и боится, что не справится. Именно поэтому я и рада, что ты нашла время зайти. Можешь отправить меня к отшельнику? Она искательно заглянула в мои глаза. Нет, все-таки молодые драконы, потрясающе непосредственные существа. Да и старые тоже свои эмоции особо не скрывают, они их просто не имеют. Но это так, к слову. Это ты на это намекаешь? Я достала из кармана ключ от всех дверей, с которым не расставалась. Уж для кого? А для Нинниро моя неспособность попасть куда-либо еще, кроме жилища ее наставника, секретом не была. А сама ты не можешь? Вообще-то могу. Она заметно смутилась. И даже почти всегда лападаю куда надо, но именно сейчас было бы очень не кстати заблудиться в пространстве. А у меня с гарантией, криво усмехнулась я. Вот как, даже из чужих недостатков можно извлекать пользу. Насколько ты там планируешь задержаться? Час, два, день? Она неопределенно взмотнула гривой. Как получится? Я же не знаю, сколько времени займут наставления. Не годится. Меня уже через пару часов разыскивать начнут. И вообще, в самом начале работы отлучаться со станции на неопределенное время будет не слишком правильно. Ладно, ладно, ты только меня отправь. «Сама можешь здесь оставаться». «Хорошо», — легко согласилась я. «А чего дальше тянуть? Мне эта услуга не будет стоить практически ничего. Разве что вымокну, но за последние месяцы я столько времени проводила в разнообразных водоемах, что удивительно, как жабры не отросли. Пока мы шли к личным апартаментам драконихи, мой мозг автоматически начал проигрывать последовательность предстоящих действий. Как я залезаю в бассейн, открываю вход, выныриваю, отжимаюсь и направляюсь домой. Стоп, а как я это сделаю? Выход-то находится на потолке. Нинниро, когда я задала ей этот вопрос, замялась. Ой, я об этом не подумала. Выход для людей пока не доделан. Сама я могу вытолкнуть тебя на поверхность. Но как раз в тот момент тебя здесь не будет, подхватила я. Другого выхода у тебя нет, только через изнанку, смущенно призналась она. Мы остановились и уставились в глаза друг друга. Может, все-таки попробуешь через нее? Там как раз есть выход недалеко от твоего жилого модуля. Начала она меня уговаривать. Видно, сильно не хотелось откладывать уже запланированное путешествие к наставнику из-за каких-то препятствий чисто технического порядка. Я же там заблужусь. Ну, да, все свои полтора визита наизнанку я послушно следовала сначала за Миком, потом за бойцами СБ, даже не пытаясь самостоятельно определять направление. Страшновато туда соваться без провожатого, и моего доктора теперь в любой момент с работы не сорвешь. У него прием. Нет, все-таки была своя прелесть в его свободном расписании. А я тебе план покажу. Тут же предложила Нинниро и свернула к своему рабочему кабинету. При всей похожести драконьих жилищ, у нее здесь было гораздо больше коридоров, чем пространственных дверей. План мы не только просмотрели, но даже наметили кратчайший маршрут и скопировали его в мой напульсник, присоединив к программе навигатору. Нет, топографическим кретинизмом я не страдаю, но в невесомости, где приходится ориентироваться не в двух, а в трех измерениях, а приметы пути весьма нечеткие, такая подсказка лишней не будет. Вынырнув из спального бассейна Нинниро, я пождала, пока с меня стечет вода. Умная, водоотталкивающая ткань, из которой были сшиты почти все мои теперешние костюмы, неплохо справлялась с этой целью. Водоотталкивающая не в смысле водонепроницаемая, такая ткань еще и не дышащая к тому же, моя намокает в воде как всякая нормальная одежда, зато по выходе из нее, самостоятельно избавляется от излишка влаги. Такой гардеробчик обошелся мне в копеечку, но, промучившись пару недель с постоянно влажной, а то и мокрой одеждой, я плюнула на экономию и решила, что собственный комфорт важнее. Изумрудно-зеленый, очень яркий, мох жадно и благодарно впитывал потоки льющейся с меня воды, а взявшийся невесть откуда теплый поток воздуха быстро и качественно подсушил волосы. Хорошо, в наших бассейнах и прочих купальнях тоже имеются сушилки, готовые позаботиться о комфорте человека, но выглядят они откровенно технологично, не то что эти драконьи ухищрения. Из густого махового ковра красным бочком подмигнула болотная ягодка и был то всплеск генетической памяти, доставшейся от предков охотников-собирателей, или начиналась клептомания, не знаю, но сорвала и сунула я ее себе в карман, почти не задумываясь. Зачем сунула? Для человека они несъедобны, для драконов, да, но только теоретически, а вы попробуйте выцарапать из мха крохотную ягодку когтистой драконьей лапой. Нет, с одной, двух ничего не будет, а вот 5-6 уже могут вызвать расстройство желудка и продолжительный понос. Но выбрасывать не стала, так и перекатывала в пальцах округлый глянцевый шарик, сунув руку в карман. Изнанка встретила меня все тем же неярким, рассеянным светом, льющимся непонятно откуда и невнятным гулом шорохом спрятанных за громадными кожухами механизмов. Это я уже в дело, к этому я уже была готова, как и к тому, что стоит ступить с площадки, опоясывающей центральную колонну, как тело утрачивает вес и становится легким, словно пушинка, и неповоротливым, как в невесомости. Ни с чем иным это сравнить не получается, но только до тех пор, пока не найдешь поверхность, от которой можно оттолкнуться и дальше можно относительно комфортно передвигаться в заданном направлении. Полчаса, полет нормальный. Вот интересно, а техники и прочий обслуживающий персонал, которому приходится время от времени здесь бывать, тоже ползут с такой черепашьей скоростью или все-таки пользуются чем-то вроде ракетных ранцев? Нет, ну правда, расстояния громадные, а пользоваться приходится только собственной мускульной силой, не безграничной и не самой эффективной. Некоторое время этот вопрос был главным, что меня занимало, как и то, как бы поаккуратнее узнать ответ на него, не раскрывая причины своего интереса, потому как сильно я сомневаюсь, что это в порядке вещей, прогуливаться по техническому подполью станции, когда вздумается.